Что значит «куда»? Мне-то какое дело? Перевести отсюда и все тут. Но все-таки куда? В другое управление, где все вокруг будут для него чужие, и он будет еще больше действовать им на нервы, чем нам? А, так ты и сам, наконец, признаешь это. Что Берт действует мне на нервы? Да, разумеется, действует. И положение нисколько не улучшается, Стив. Ты и сам это хорошо понимаешь. Наоборот, с каждым днем становится все хуже. Да и вообще, какого дьявола я тут что-то доказываю? Я перевожу его, и дело с концом. Бирнс энергично тряхнул головой и снова тяжело плюхнулся на стул, глядя на Кареллу с ребяческим вызовом. Карелла вздохнул. Он не отдыхал уже почти 50 часов и смертельно устал. Он появился в управлении в 8:45 в четверг и весь день работал, просматривая кипу дел, которые накопились за март. Ему удалось подремать 6 часов на кушетке в Арестанской, но в 7 утра в пятницу его разбудил вызов в отделение по борьбе с поджогами, поскольку они получили сигнал из Сайдсайда и подозревали, что там не обычный пожар, а поджог. Он вернулся в управление в полдень и нашел на своем столе записку, в которой содержалось 4 телефонных сообщения. К тому времени, когда он кончил звонить по всем 4 номерам, а один из них принадлежал помощнику медэксперта, который целый час растолковывал ему подробности токсикологического анализа содержимого желудка гончей собаки, в котором обнаружили яд, а это уже 7-й такой пес, отравленный за истекшую неделю, к тому времени часы на стене показывали 13:30. Карелла послал рассыльного принести ему перекусить, но прежде чем тот принес заказанное, Стиву пришлось выехать на 11-ю Северную улицу, откуда поступило сообщение о краже со взломом. Вернулся он в управление только в 17:30, переключил свой телефон на ворчащего Клинга и снова спустился в Арестанскую, чтобы поспать 1-2 часа. В 11 вечера, в пятницу, все управление патрулировало по улицам, что входило в профилактическую программу полиции. Рейд закончился только в 17:00 в субботу. В 8:30 Карелла ответил на вызов по делу Тинки Сакс и отправился допрашивать плачущую девчушку. Сейчас было 22:30, и он ужасно устал. Ему хотелось уйти домой. У него не было ни малейшего желания спорить с начальством из-за человека, который впрямь стал таким, каким обрисовал его лейтенант. У него не было больше абсолютно никаких сил. Но еще раньше, утром, он смотрел на тело незнакомой женщины, видел ее истерзанную плоть и испытывал такое чувство горечи и боли, что его чуть не стошнило. Сейчас, обессиленный, опустошенный, неспособный спорить, он все же не мог забыть красоту истерзанной Тинки и вдруг почувствовал, что вполне понимает, какие страдания испытывал Берт Клинг, когда всего лишь 4 года назад подхватил на руки изрешеченную пулями Клэри Таунсенд в книжном магазине на Калвер-авеню. «Пусть он работает со мной», — сказал Карелла. «О чем ты?» «Я имею в виду дело Тинки Сакс. Я уже давно работаю с Мейером, а теперь дай мне Берта вместо него». «В чем дело? Тебе что, не нравится Мейер?» «Мне очень нравится Мейер, но я устал. Я хочу пойти домой и выспаться. Я прошу тебя, разреши мне работать с Бертом по этому делу». «А что это изменит?» «Не знаю». «Я не поклонник шоковой терапии», — сказал Бирнс. «Ведь эту Сакс зверски убили, и что бы ты ни предпринял, все это будет напоминать ему Клэри». «Какая тебе к черту терапия? Я просто буду рядом, буду разговаривать с ним. Хочу, чтобы он поверил, что в этом проклятом управлении есть еще люди, которые считают его приличным парнем и хотят помочь ему оправиться». «Черт, Пит, я и в самом деле зверски устал и больше не могу с тобой спорить. Если уж ты решила отправить Берта Клинга в другой отдел, то это твое дело. Ты здесь начальник. Я совсем не собираюсь с тобой больше спорить, вот что. Он помолчал. Я хочу только взять Берта, а ты сам решай, согласен или нет. Только очень прошу тебя, поскорее, ладно? Бери его, сказал Питер Бирнс. Спасибо, ответил Карелла. Он пошел к двери, потом обернулся, пожелал Бирнсу спокойной ночи и вышел. Глава вторая. Иногда дело начинается так скверно, как если бы при игре в рулетку выпадали одни семерки. Именно так и началось расследование по делу номер 11 в то утро понедельника, когда Стив Карелла и Берт Клинк приехали в дом на Стаффорд Плейс, где жила Тинка Сакс, чтобы допросить лифтера. Лифтер, мужчина лет 80, выглядел на редкость крепким, держался прямо и был очень высок, почти такого же роста и сложения, как и Карелла. За единственный здоровый глаз его прозвали циклопом. Он объяснил, что потерял глаз во время войны. Его ткнули штыком в голову, когда они вели наступление на немцев в Арденнах. Циклоп, которого в те далекие времена звали Эрнестом, отшатнулся как раз вовремя, чтобы не дать штыку вышибить не только глаз, но и мозги, а после аккуратно всадил в немца 3 пули прямо в сердце. Он даже не почувствовал, что лишился глаза, пока не добрался до госпиталя. Ему казалось, что штык только рассек ему бровь и вызвал кровотечение, которое мешало ему видеть. Старик гордился своим выбитым глазом, так же, как и прозвищем. И хотя сам Эрнест Месснер был всего 6 футов ростом, он лишился глаза в борьбе за демократию, что само по себе являлось вполне приличной причиной такой потери. Он также весьма гордился своим уцелевшим глазом, который, как он объявил, видит на все 100. Единственный глаз был ярко-синий, такой же пронзительный, как и ум, скрывавшийся в голове циклопа. Старик с интересом встретил детективов. «Ну, разумеется, я сам отвез его наверх», — подтвердил он. «Вы отвезли этого человека в квартиру миссис Сакс на лифте прошлой ночью?» — спросил Карелла. «Вот именно. В котором часу?» Циклоп минуту подумал. Лицо его украшала черная повязка, и если бы не лысина, он был бы точной копией мужчины с рекламных плакатов рубашек «Хаттауэй», разве только чуть старше. Вероятно, было часов 9, 9:30, что-то в этом роде.